пиво по 10 пфенигов. Берлинцы все еще любят дневные и вечерние выходы. Женщины в шляпках, в жакетах и плиссированных юбках или в приталенных пальто. Молодые люди в сапогах прогуливаются по улицам, главным образом по Кёнигштрассе. Вышло уже около дюжины номеров «Олимпия Цайтунг», олимпийской газеты. Заплатив 20 пфенингов, можно узнать все последние спортивные результаты. Газета выходит на немецком, английском и французском языках. Атлеты не покидают пределов своей деревни. Зато иностранные журналисты заполняют все переулки. Стоят, облокотившись о перила, на массивных деревянных балконах пивных. Даже на самых оживленных улицах города за минуту не насчитаешь больше 20 автомобилей. В Берлине в эти дни все спокойно. Не поступает сообщений ни о каких серьезных преступлениях. Молодые люди из хороших семей носят гольфы и выставляют на показ свои галстуки. Девушки, по случаю жары, переобулись в кожаные сандалетты. На одной фотографии видны две машины с откидным верхом, которые столкнулись, не причинив друг другу особенного вреда, перед старинной башней с часами. Это произошло в 11 часов 10 минут утра, 25 июля 1936 года. Выходя из дома, люди берут с собой зонтики, потому что гроза может разразиться с минуты на минуту. И по всей столице, вплоть до Бранденбургских ворот, прохожие пьют пиво. Бутылки подвозят в больших деревянных ящиках. Бумажный стаканчик с пивом стоит 10 пфенингов, то есть меньше 500, как во Франции. Иностранные гости приятно удивлены тем, что на улицах не видно солдат. А между тем Рейхсвер уже готовит будущих воинов. Генеральный штаб Рейхсвера предполагает ограничиться 34 дивизиями. Гитлер думает увеличить это число в 10 раз. Но он пока не делится своими намерениями даже с Кейтелем.